Тамадидевам Пурушо Пуранам Тамалварнам Суитабхатарам Апар Сансар Самандра Сетум Бхаджамахи Бхагавато Сарупам Тамадидевам Пурушо Пуранам Тамалварнам Суитабхатарам Апар Сансар Самандра Сетум Бхаджамахи Бхагавато Сарупам. Сисила Бхакти Сиддханто Сарасвати Госвами Тхакур inviting the whole world. Сисила Бхакти Сиддханто Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупад. Сисила Бхакти Сиддханто Сарасвати Госвами Прабхупад, он пригласил весь мир присоединиться к нам в поклонении тому Верховному Господу Нанданандану Шри Кришне. На самом деле, Шрила Вьясадева Госвами, он настолько милостив, он всегда думает о настоящем, совершенном благе всех живых существ, всех обусловленных душ, и поэтому, думая об этом, он думает, как занять их в Харибаджане. Поскольку без Харибаджана нет никакого иного пути. Нет никакой альтернативы Харибаджану, чтобы вы могли обрести наивысшее благо. И поэтому Вьясадева Госвами он приглашает всех. И вчера также я говорил о Гукарне, каким превосходным образом Гукарна дал совет своему отцу Атмадеву, чтобы он избавить его от материального рабства. You will have to follow Bhagavad Dharma. Dharmam bhajasva satatam tejaloka dharma. I mean all general dharma. Вы должны следовать Бхагавад Дхарме, а все другие виды дхармы, социальные дхарма ума и прочее, вы должны избавиться от всех этих обязанностей и долгов в обществе. Вы должны выбраться, избавиться от этих всех посторонних обязанностей и долгов, поскольку у вас нет никаких других обязанностей. У нас есть единственный долг, единственная обязанность в нашей жизни — это совершать настоящий харибаджан. Чтобы развить любовь к Верховному Господу, нашему единственному объекту привлечения, притяжения. Он единственный во всех этих бесконечных вселенных. Шри Кришна, он единственный. Кто привлекает всех, это Нанданандан Бхагаван Шри Кришна, но мы не чувствуем никакой любви, никакой привязанности, привлечения к Нему. Кришна, согласно санскритской грамматике, можно найти, насколько оно превосходно. Криш, Криш значит это привлекать. А, но значит давать нас наслаждение, блаженство в полной степени. Кришна значит тот, кто привлекает и дарует блаженство, и это возможно только для Кришны. Никакие другие полубоги или никакие другие аватары Верховного Господа они не имеют таких качеств. Варахан, Нарисимха, Рамачандра, Курма и прочие бесконечные аватары Верховного Господа, также Шакти Веша Аватара, Гуна Веша Аватара, Лила-аватары, Мадвантар-аватары и все другие аватары, их бесконечное число. Но все же, Нанда-нанда-нанда, Шри Кришна, он единственный, кто привлекает всех. Сисила Бхагаваджи Махапуран, Шримад Бхагаваджи Махапуран, is just equal to Шримад Бхагавата Махапурана, она не отлична от самого Бхагавана Шри Кришны. Я говорил об этом вчера. Шри Кришна Эвахи, Шримад Бхагавата Мара, Шримад Бхагаваджи Махапуран, Шримад Бхагавата Махапурана, Шри Кришна Эвахи, Шри Кришна Эвахи, Эва. Значит, оно подтверждает, что Кришна – это сам Шри Кришна, но Кришна, он изменился как? Имя Кришны, оно пришло в форме звука, оно приняло форму звука, вы уже знаете, что трансцендентный звук, он не отличен от того объекта, который он обозначает. Я давал научные подтверждения этому уже. И вот в читании Бхагавати и других писаниях говорится, что в Кале Кришна, он снисходит в форме звука, в форме своего имени. И это имя Кришны, оно не отлично от самого Шри Кришны. И нет никаких сомнений в этом. И вы не должны сомневаться. Первое, у вас должна быть твердая вера в том, что Кришна, он есть, и он благословит нас. Кришна, он для того и пришел сюда, чтобы даровать нам свою милость. И сейчас Шукадев Госвами, он дал всю милость Парикшит Махараджа. Шрила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад, он хотел даровать всю милость нам, но есть ли у нас способность принять эту милость? Это первый вопрос. Гурупад Падма, Шрила Прабхупад, Шрила Бхактивинода Такур, они все готовы даровать нам милость, но вопрос. Есть ли у нас способность принять эту милость или нет? Это первый вопрос, который мы должны задать себе. Многие люди спрашивают, задают какие-то вопросы с каким-то недоверием, сомнением. Они спрашивают, Махарадж, почему вы говорите, что Шукадев Госвами, он гуру Парикшит Махараджа, а почему нет? Но в Бхагаватам мы не видим, что Шукадев Госвами дал посвящение Парикшит Махараджи. Мы не видим никаких свидетельств этому. Кто-то спорит с Шрилой Прабхупадой, откуда мы не видим имени Радхарани во всем, всей Бхагавате, но они спорят с Шрилой Прабхупадой, что имени Радхарани во всем Бхагаватам мы не находим, но Прабхупад говорит, что вы глупцы. Весь Бхагаватам он полон Радхарани, прямо или косвенно. Радхарани, она там, может, не прямо, но косвенно она там, но и вы не видите. Это очень печально. И что же делать? Это шлока. Вот она для Радхарани непосредственно, но никто не видит. И вот в начале всего, перед тем, как начать, я хочу ответить на этот вопрос. Люди спрашивают, что как можно говорить, что Шукадев – это Гурудев Парикшит Махараджа, как это возможно? Хотя свидетельств этому не находим, не все находят. То есть в Бхагаватам нет такого свидетельства, как вы можете об этом говорить. А Шрила Прабхупад говорит, вы глупы. Что значит посвящение? Что значит посвящение? Посвящение значит развить самбандха абхидея и прайоджан гьян. Самбандха абхидея и прайоджан знание о наших взаимоотношениях с Господом, какие наши обязанности, что, нам, что нужно делать, и наша наивысшая цель. Поскольку без цели, без цели никто не хочет ничего делать. Без мотивации, без вдохновения, кто может что-то делать? Нет таких. И вот дикша, божественное знание, дивья-гьян, определение дикши. Как можно определить дикшу, что это? Вот это, этими словами, бесконечное время мы совершали какие-то грехи, невозможно пересчитать. И эти оскорбления, мой Гропад Падма Парамахамса Шрештха, он может сжечь все. Если я могу принять прибежище у лотосных стоп чистого овощного садгуру, и этот садгу, у него есть такая сила, такое могущество сжечь все наши грехи за все наши прошлые жизни, и тогда и вы можете почувствовать, что вы обрели божественное знание дивья-гьяна в вашем сердце. Та процедура, с помощью которой вы обретаете это дивиген, свет, сияние. Папасья значит греховные действия. Самшаям, значит, убрать их, уничтожить. Самшаям, не просто шаям, а самшаям с корнем, вырвать их с корнем. И вот та процедура, через которую вы можете обрести божественное знание дивья-гьяна. Дивья-гьяна значит самбандха абхидея и прайоджан-гьян. И автоматически через процессы дикши все ваши грехи, предыдущие грехи и их результаты, они уничтожаются. И думаете ли вы, что Парикшит Махарадж, ему нужно было от вас получать посвящение, поскольку Шукадева не получил, что вы думаете? Шрила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Прабхупад говорит, смотрите, Парикшит Махарадж, он уже получил посвящение от Шукадевы Госвами, а как и когда? Шри Чайтанья Махапрабху, мы обсуждаем Шри Чайтанья Чайтамриту на самом деле Бхагаватами, и Чайтанья Чайтамрита, они не отличны. И вот Махапрабху говорит в Шримад Бхагават Махапуране, самбандха абхидея и прайоджан гьян, она есть там. Когда Шукадев Госвами, он лучший из Парамахамс, он говорит о Шримад Бхагаватам всем сердцем нектарную харикатху. И Шукадев Госвами говорит харикатху. И Парикшит Махарадж, он лучший, кто может принять это знание. Почему вы говорите таким образом? Никого нет, таких как Парикшит. Вишну Сарване Парикшит Абхават Байясаки Киртане. I already spoke, discussed this slope before. It's an idealism. Парикшит – это пример. Это идеальный, уникальный пример. Как Парикшит Махарадж слушал Харикатху – это уникальный, идеальный пример. Смотрите. And I would like to explain the name. I would like to explain the name Parikshit. Что значит имя Парикшит? Parikshit, you want to explain this name? Yes. Without explaining this name, без объяснения этого имени Парикшит, сложно понять, кто на самом деле. Parikshit means. Парикшит значит. Already tested. Он уже проверенный. In Sanskrit, Parikshita. В санскрите Парикшита. All examination, testing done. Все. Он прошел все проверки, и он стал успешен. То есть его проверили и одобрили. Парикшит значит Парикшита, он уже проверенный. И какая же, что, как его проверили? Especially those Pancha Pandava and onward, they have special attraction for Krishna. То есть вот Панча Пандава и семья, у них есть естественная привязанность к Кришне, естественная любовь к Кришне. И Парикшит Махарадж, он уникальный среди них. И Шукадев Госвами, он лучший из тех, кто говорит Бхагаватам. Может быть, там много риши и муни. Но Шукадев Госвами, он лучший из тех, кто говорит Бхагаватам. Нет никого, кто бы мог сравниться с ним. И вот сейчас, когда Шукадев Госвами говорит Бхагават-катху, и через Бхагават-катху Парикшит Махарадж, тот, у кого уже есть эта привязанность к Кришне, тот, у него есть должное почтение Гуру, к Вайшнавам, к Даме, к Наме, и, естественно, через слушание Бхагаватам он может развиться Бандхабхиде и Прайоджан Гьяну. Какие сомнения могут быть в этом? Это естественным образом происходит. И вот Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Прабхупад говорит Парикшит Махарадж через Бхагаватам Махапурану, через слушание Харикатхи. Он уже развил этот самбандха Абхидей и Прайоджан Гьян. И думаете ли вы, что Парикшит Махарадж не получил посвящение от Шукадева Госвами? Нет, он уже таким образом, через слушание Харикатхи, он уже получил посвящение. Пытайтесь понять, что значит слово «посвящение» или «дикша», пытайтесь понять настроение, чувства чистых вайшнавов. Иначе вы можете совершать баджан всю жизнь, а толку не будет. Вы должны понять признаки, качества чистых вайшнавов. Нужно быть очень внимательным. Как, какой баджан вы совершаете, как совершаете, какой путь, есть ли какие-то ошибки на пути вашего баджана или нет, вы должны думать снова и снова. Каждую часть секунды вы должны быть очень осторожны, что я совершаю какие-то ошибки или нет. Поскольку Шрила Бхактивинода Тхакур, он выразил большое беспокойство по этому поводу. И обычные люди, они настолько глупы, они хотят доказать, что мы уже приняли посвящение Махарадж. Смотрите, мы повторяем Харинам, Экадаши соблюдаем, Ганге омываемся, Каратику соблюдаем, еще что-то. Но почему Бхакти не обретает они? Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, если они так много хорошего делают, почему они не обретают чистое Бхакти? Почему? Шрила Бхактивинода Тхакур, он выражает беспокойство. Эти обычные люди, они не думают о оскорблениях, которые они параллельно совершают. Они не уделяют должного внимания оскорблениям. В нашей повседневной жизни с дня, с утра до вечера мы совершаем какие-то оскорбления по отношению к даме, к нам, к вайшнавам, и так мы их совершаем в процессе. Даже когда принимаем прасад с кем-то, говорим с вайшнавами, тоже совершаются оскорбления. И будьте внимательны, те, кто чистые вайшнавы, не очень внимательны, не настолько внимательны, что для них невозможно совершить никаких ошибок, настолько совершенны они. И вот в начале всего они полностью не привязаны к этому материальному миру, хотя внешне можно найти, они все вроде живут в этом мире, делают тоже, едят, спят, совершают баджан, так же, как и мы, но нет. Их все действия, каждую часть секунды, каждый шаг, их все действия, они связаны с Кришной, с Верховным Господом. Они спят. Это их сон, это тоже бхакти. Поскольку даже во сне они могут видеть Кришну и вайшнавов, и поэтому для них это нет никаких ошибок в этом. И вот первая шлока сказана, Шрила Прабхупад говорит, что это подобно Гаятри. Это Гаятри. Что такое Гаятри? Вот определение, это то, что мантра, которую мы произносим, и с ее помощью, если мы сможем освободиться от влияния материального мира, это есть Гаятри. И вот. И вот в начале всего я хочу сказать, что в первой шлоке Шримад Бхагаватам Самбанда Абхиде и Прайоджана и объяснение Гаятри мантры, все там. И вот первая часть вы должны слушать с великим вниманием. Janmadasu yatu anmaya ritarascha tesu afikya sarat Tene brahma idaja adikavaye muhyanti yasurayu Tejo bari midaya thabini mayu yatrati sargahamrsa Dhanya seno nirasada nirasta kuhakam satyam param dhimahi Yanmadasu yato anmayadita rasvarthe susavikasarat Tene brahma hridaja adikavaye muhyanti yatsuryo Tejo varimida yatha vinimayo yatroti sargahamrsa Dhanyasteno sada nirastra kuhakam satyam param dhimahi Satyam Param Dhimahi. Satyam Param Dhimahi. Try to pay great attention. Satyam Param Dhimahi. Значит, вы должны внимательно слушать эти слова, и они очень, они полны значения, и в Гаятри тоже есть такие слова. Гаятри значит прачодаят, прачодаят значит вдохновение. О Господь, вдохнови меня. Поскольку без вдохновения, прямо или косвенно, ничто не может случиться в этом материальном мире, все дживатмы, прямо или косвенно, все совершается Кришной, да. Even fruits are there in trees. Даже фрукты, которые растут на деревьях или цветы. Somebody doing notorious activity. Кто-то что-то плохое делает. Directly or indirectly. Но все это прямо или косвенно, это все делается Кришной. Дурьодхан, когда он умирал, но не до этого, смотрите, когда он умирал. Он сказал такие слова. Дурьодхан, the notorious people, is the incarnation of Kali. Дурьодхан, он воплощение Кали, но перед Кешавой Кришной он сказал такие слова. Janami dharmam, nocha me prabhitti. Janami adharmam, nocha me nibhritti. Тая Ришикеша Хириститена Ятхани Юктосми Татха Каруми. Я знаю, что это грех, что это плохо, что это оскорбление, но я не могу остановиться совершать это, не могу прекратить совершать это. Я вынужден совершать. Я знаю, что это дхарма, Бхагавад дхарма, я знаю. А при превосходстве всего этого я должен совершать дхарму, но я не могу. На самом деле, согласно моим прошлым действиям, я вынужден прямо или косвенно все совершается Кешавой Кришной. И вот Satyam Param, this Param, but absolute. Param значит абсолют. Sambandha. Sambandha. Satyam Param Dhimahi. Satyam Param Dhimahi. Dhimahi is avidya. Dhimahi это обхидея. You know. Dhimahi is actually, Satyam Sambandha. Сатьям, Самбандха, Димахи, Абхидея. А Парам, Абсолют, это цель, которую мы обретем. И вот, смотрите, в начале всего, Янмадасьо. На санскрите, если разделите эти слова, это значит косо, вишешо, вишешо. This phenomenal world, this material world, you see, этот материальный мир. Is Yanma, I mean creation. Yanma это творение. Janma dasya, adi и прочее. Значит, Janma значит творение, созидание. Maintenance. Потом поддержание. Sthiti and Bhango. И разрушение. Everything done by все совершается Кришной, Верховным Господом, прямо или косвенно. Yato mean, Yato значит from whom? От кого? Yanmadasu Yato, from where this kind of thing happening? Откуда это случается? Creation, destruction, кто это все делает? Творение, поддержание и уничтожение, это автоматически происходит. И кто это все делает? Тот Парабрахма. Анмаяд итарато. Анмаяд means directly or indirectly. Вот оно. Анмаяд значит прямо или косвенно. Анмаяд итарато. And also, who is full of knowledge? Тот, кто полон знания. Ортесу авигьо. Ортесу авигьо. Ортho means is knowing everything. Артха значит, что он знает все. Ортесу авигьо means experience. He is knowing full knowledge. Ортесу авигьо значит, что у него есть полное знание. Total, infinite universe. Whatever knowledge coming, все знания, directly or indirectly, которое приходит прямо или косвенно, но все исходит от Кришны. Что делать, что не делать. Кришна, он превыше всего, вам не нужно давать никаких советов Кришне. И когда мы обсуждаем Бхагаватам, можно найти, что Удов плачет, подобно сумасшедшему. Удов говорит, Кришна, он полон знания. Но иногда Кришна зовет меня, о Удов, приди, иди сюда, смотри, что делать, что не делать, дай мне совет. Мантри значит тот, кто дает совет. Удов плачет, что он хочет меня одурачить. Он полон знания, бесконечного знания, все знание исходит от него, от Кришны, а Кришна просит меня решить какую-то проблему. просит моего совета. Но здесь, в первом шлоке, мы видим, что делать, что не делать. Кришна, Он превыше всего. Вам не нужно давать никаких советов Кришне. И Сарат. Кто такой Сарат? Сарат – тот, кто сам сверхличность. Сарат значит некая великая личность. У него не нужно просить ни у кого какого-то разрешения. И все, что он делает, это все превосходно. Без всяких сомнений, Кришна, он не должен отвечать на ваши вопросы. Смотрите, и вот Сарат. И вот от кого Брахма получил вдохновение. Кави значит тот, кто пишет поэзии, поэмы. Но нет, здесь Кави значит тот, кто знает прошлое, настоящее и будущее, тот, кто может ясно видеть все, тот, у кого есть полное знание Писания, он зовется Кави. Тене Брахма Ридаджо Ади Кавае Муйханти Ясурай. Муйханти and his activities and any activities is very puzzling. И его действия, они сложны для понимания. Сурайо значит точное значение этого слова. Сурайо значит это полубоги, но здесь не только это значение. Те мудрые люди, риши и муни, для них это значение используется, и для вас в Гаятри, вот из этой шлоки, из Ригведы, такой совет дается, записывается точнее. И вот из Ригведы мы можем узнать, что вы всегда должны видеть. То есть мы должны развиться до такого уровня, что, с которого мы можем видеть лотосные стопы Вишну всегда, беспрерывно. И поэтому вы должны возвыситься до этого положения. И вот они открыли, и вот куда бы они ни смотрели, они могут видеть лотосные стопы Кришны, Вишну. Но те мудрые люди, они тоже иногда не понимают, что происходит. Кришна, Он настолько великолепен, настолько превосходен, Он находится за пределами нашего понимания. И вот те риши и муни, они не всегда могут понять деяния Кришны должным образом. И как это возможно? Тежо, тежо мин, here if you use this word effulgence, is not actually good. Tejo means light also. Tejo значит glow also. Сияние. But here, if I grant this word light, это не совсем подходит. Tejo bari mrida, strong light. Tejo bari mrida, bari means water, jal tattva. Tejo bari mrida, mrida means mud, khiti. Мрида, мрида значит земля. Yatro tisarga mrisha. Предыдущее слово вода, то, что к стихии воды относится, и вот имеется в виду, что это свет, вода, и земля, они иногда, согласно каким-то обстоятельствам, они меняются качествами друг с другом. Follow what I say. They are exchanging their own property with each other. It's an automatic factor. Like in desert, ну, вот, подобно тому, как в пустыне. If I am, you know, riding in desert, sometimes I can find that there is, you know, water. Можно воду найти. Due to strong sunlight, due to strong sunlight, в смысле, не, you know, не найти, а увидеть воду. Adjacent water, you know, air level, and become light and go up and denser. То есть под влиянием жары можно видеть мираж, который похож на воду. Издалека можно увидеть, что там впереди вода. И так эти верблюды, они могут бежать за этой водой, что вот там недалеко еще немного, и так они бегут и бегут, но воды там нету, это мираж. И вот как это возможно? Что земля, это, ну, песок, он относится к стихии земли. Actually, no. Mithika, I mean mud, and that air, tejo, bari, water, and tej. Tej means light, sunlight. This way, they exchange their property with each other. It's a big fallacy for us to understand. Ну, в общем, они, you know, иногда их качества не меняются, вот, как в случае миража, например. It's not actual. Что настоящее, что нет, тяжело для нас понять, особенно издалека. И вот те майявади, они объясняют таким образом, что нет никакого существования этого материального мира. Почему они говорят? Raju means rope. They are giving the example. И вот они приводят пример. Например, есть какая-то веревка, и в темноте можно принять эту веревку за змею. Но там не змея, а просто тень веревки. Она как-то нам кажется, что это все похоже на змею, но это не змея. И вот майявади приводит такой аргумент, что нет никакого существования этого материального мира. Это все ложно, подобно сну. И как? И вот они приводят пример с змеей и веревкой. Because wind flowing, their snack is there. Oh, snack. They are speaking this way. So actually, their snack is not there. И вот согласно убеждениям майявади, они говорят, что это. Rajute sarpa brahm. That's why this material world is useless and nothing. Ну и материальный мир, он также бесполезен и нереален. Но вайшнавы, они приводят контраргумент на это, как why and how we can give this kind of argument? Because you are making mistake in the beginning of your argument. То есть проблема майявади, то есть они вначале совершили ошибку. Yes, you are making mistake. Why? What mistake? И какая же ошибка? Thus, Vaishnava, they are speaking. First of all, Vaishnava говорят в начале всего. First of all, you are feeling. Чувствуете, что там змея, но там змеи нету. И вот Вайшнава говорят, что хорошо, предположим, что там змеи нету, но из-за того, что это веревка под влиянием света и ветра похожа на змею, так и То есть, может быть, змеи там нету, но представление о змее у вас есть. Поскольку если бы вы не знали, что змеи вообще существуют и их вообще никогда не видели, как бы вы испугались? То есть, если у вас не было никакого опыта с ядовитыми змеями, то есть, если бы вы об этом не знали, никогда не слышали, то есть, у вас уже есть опыт с змеей. И поэтому, даже если змеи нету, но существование самой змеи, оно не ложно. Может, ту веревку, которую вы принимаете за змею, это совершенно не змея, но ваше чувство говорит, что в этом материальном мире змеи где-то есть, поскольку если у вас не было бы этого чувства, вы бы даже не смогли подумать, что это похоже на змею. То есть концепция змеи, она есть, поскольку змея существует на самом деле. И ваше представление о змее взялось от существования самой змеи. И также, может быть, вы не видите Верховного Господа, хотите доказать, что безличный Брахман везде присутствует. То есть вы хотите доказать существование безличного Брахмана, но все ваши свидетельства, они ложны, поскольку что-то не может изойти из ниоткуда. Разве это возможно, такой аргумент? Кто даже сумасшедший не может дать такой аргумент? Что-то может произойти из ничего. Никто так не говорит. Только Майявади. И вот с другой стороны, ученые, они вынуждены признать, что причина и последствия, основа то есть в их исследованиях они находят причину и последствия этой причины. Если я попрошу вас сделать сливки из воды, сможете ли вы их сделать? Если кто-то будет пытаться получить сливки из воды, можно долгое время этим заниматься, но сливок не будет. Почему? Поскольку нет самой причины. Почему бы это появилось, если взбивать молоко или йогурт, то сливки и масло будет, поскольку оно, потенция этого, она есть в этом изначальном объекте. И если нет ничего в этом материальном мире, все, что мы видим, это ложно, это не так. Мы прикасаемся, видим, что это есть. И поэтому ваша концепция, она, концепция Майявади, она ложна. Их все домыслы просто глупость. Они глупейшие из всех. И вот смотрите, мы не можем надеяться, что что-то произошло из ничего. И также этот материальный мир, он исходит из изначальной причины Кришны, Говинды. Поскольку в Брахма-самхите Шри Чайтанья Махапрабху, он говорит о том, что Брахма-самхита — это подтверждение, авторитетное подтверждение, стопроцентное свидетельство. И Махапрабху, будучи в Южной Индии, он принес с собой две книги. Он пошел туда, чтобы спасти падших душ там. И он принес две книги. Первая — это Брахма Самхита, вторая — Кришна Каранамрита. Это две авторитетных книги. И вот Махапрабху говорит, настолько великолепны эти книги. Вся татва-гьяна, все можно найти в Брахма Самхите, и Расагьян можно обрести. Из Кришна Каранамриты, если нету расы, нету воплощения расы, откуда можно получить расу? И поэтому несколько дней назад я говорил, вот, объяснял эту шлоку, что Кришна – это воплощение, олицетворение всех рас. Висватпатвадихетаве тапатрайо винасайо Сри Кришна Йобуйам Намаха. I already told yesterday. И вот вчера говорил об этой шлоке. И вот ятро тисаргаха мрса дхамна сену сада нираста кухакам. His own power is so excellent. И вот его сила настолько великолепна. Дама сено, сада нирасто кухакам, саттям парам дхимахи. In front of Krishna, no jugglery, no magic can stand. Никакая магия, никакая майя, никакая иллюзия не может быть. Jaha Krishna, taha nahi maya adhika. Where is Krishna? In front of Krishna, там, no где kind of fallacy, Кришна, no kind of illusion can stand. Никакая иллюзия не может быть одновременно. So Mayadevi, we can see after, и вот some sloka. Через несколько шлок Mayadevi paying dandavat описывает, что Майя, она сзади, со стороны, она приносит свои поклоны, она боится Krishna подойти к Кришне. Кришна, он олицетворение абсолютной истины. Абсолютной любви. So, Mayadevi cannot come. И вот Майя не может подойти. Dhamna seno sada. Dhamna is the third case ending in Karak. Karak vibhakti. Dhamna seno out of his own power and teja. Dhamna seno dham mane onek kichu mane hoy. There's so many meaning. Вот слово «дам» — это много значений этого слова, это энергия, значит, то место, где находится Верховный Господь. Прабхав, значит, его влияние. Нираста значит… Кухак значит, any kind of jugglery, any kind of illusion, Maya иллюзия, майя не может быть. So, Krishna, и Кришна, он уничтожает майю, иллюзию. And in our и вот Gaudiya, наш Гаудия Шастра, мы нахуй можем найти кухак, кухак. Нираста кухакам, дхарма артха кам мокха, is nirastha, is kuha. Tar madhye mukha vancha koityava pradhan, jaha haite Krishna bhakti haya anta dhyan, nirastha kuhakam. Any kind of fallacy, maya, illusion, maya, иллюзия не может быть там, где Кришна. And this kind of symptom we are speaking, different kind of symptom. We are not speaking this Krishna. Like we can go to Gajendra Moksha. И различные признаки описываются, например, в Гаджендра Мокше мы находим, что Гаджендра, он совершал молитву Ставу. Но когда Гаджендра совершал свою Ставу, Брама, Шанкар, Индра, они все пришли. Они думали, может, Гаджендра нас зовет, но имя он не произносил, как можно, как я могу прийти к нему. И вот Брама, Шанкар, Индра, все полубоги, они пришли и ждали. Если он произнесет мое имя, я могу прийти, иначе нет. То есть у них есть такое эго, ну, что если их не зовут, зачем приходить? То есть без приглашения, но они просто не придут. Но Кришна, он не думал так. Кришна, он всегда чист. That's why. И поэтому Hari could realize. Hari, он смог осознать, что Гаджендра зовет его. Jatro, Jaino, Jato, Yasso, Yasmai, Yajjat, Jatha, Yada, all case ending of Karak. То есть даже в грамматике все этот Карак Вибхакти, они все относятся к Кришне. Я же говорил, когда Шри Чайтанья Махапрабху вернулся из Гаи, когда он объяснял санскритскую грамматику. То есть он объяснял это все в связи с Кришной, а студенты думали, что наш учитель сошел с ума. То есть раньше он так не объяснял, а сейчас говорит все в связи с Кришной. И что это? И вот Шри Чайтанья Махапрабху говорит, никто не может доказать, что я говорю не истину. Нет никого. Поскольку он сам Верховный Господь. И вот Гаджендра, он, кого же он звал? Нет имени не было, а Гаджендра Стотра, она полна Веданты. Если будете слушать Гаджендра Стотру, то можно увидеть, что она полна Веданты, но там имя Хари конкретно не упоминается, но Хари, он был вынужден прийти и освободить его, правильно? Он был, Хари, он пришел очень быстро и сказал Гарури, быстрее ты, очень медленно. Гарур, он летит быстрее ума. Практически мгновенно он может достичь любого места, но все равно Господь сказал ему, быстрее, мой преданный, он чувствует боль в это время. И таким образом, смотрите, не было имени. Тене брахмаридаж адикабае муйянти ясурайо тежу бари мида ятха бинимайо ятто тисаргамриса дханья сино сада нираста кухам сатьям парам дхимайи сатьям парам дхимайи. Мы. Димахи значит медитация. Димахи значит медитация. И Вьясадев Госвами приглашает весь мир. Мы не эгоисты. Парикшит Махарадж, Прахлад Махарадж, он уже сказал, я говорил об этом. Во время Нарисимха Чатурдаши. Савимуктикама, Моунам чаранти вияниина парартханистха, Найтана вихайо кипананами вибхимукша еко, Наньям тадасса саранам брамутану пасе. Прабху, I am not so selfish. О, Господь, я не эгоист. Ты хочешь благословить меня. Но ты также должен благословить тех асуров, поскольку без тебя, без твоей помощи, они не могут избавиться от Майи. И вот большинство из этих саду и муни, они отправляются в лес, чтобы медитировать о Кришне, не думая о благе, которое они могут принести этому материальному миру. Если, например, доктор отправится в лес, то какой толк от него? Какой-то аюрведический или вообще любой доктор, если будет жить в лесу, какой толк от этого? Доктор должен жить там, где живут пациенты, чтобы помочь этим больным, чтобы их вылечить. И вот Прахлад Махарадж говорит, большинство из твоих преданных йоги, гьяни, риши, муни, они отправляются в лес для своего собственного блага. Они не думают о других, а я не такой эгоист. И вот Ясадев Госвами говорит, Ясадев Госвами пригласил весь мир. Сринанту хевишу васинаха. Вишадева. So they are he's calling actually зовут whole world. Весь мир. You can come and join us. Можете прийти, присоединиться к нам. We jointly can call the Supreme Lord. И мы вместе будем звать, медитировать на Верховного Господа. But here. Но здесь. Димахи значит Махарадж, что значит Димахи, это первая шлока Бхагавата. Можно уйти в лес и медитировать. Нет, а Шрила Прабхупада говорит Димахи. Значит, наивысшая медитация может совершаться через Харикатху, Шравана и Киртан. Шрила Прабхупада хотел сказать нам, что в Сатья-югу баджан совершался с помощью медитации, а в Трета-югу с помощью яги. А в Двапара-югу арчаной. Но в Кали-югу то есть то благо, которое мы могли обрести в различные другие юги, все это благо можно обрести в Кали-югу через Санкиртан. И вот Джива Госвами Пад говорит таким образом, вы можете обрести все, даже больше. Все. Я даже могу сказать, что больше, чем все. Через Санкиртан. И вот это предписание данное для этой Кали-юги, что только Санкиртан. Я уже сказал вам, что Харикиртан. Вы можете с помощью Харикиртана вы можете совершать Шраванам, Киртанам и Смаранам одновременно. Например, я вот сижу на Вьясасане, если я, моя медитация не совершена, как я могу говорить Харикатху? Это невозможно. Все время, даже никакой части секунды. Непрерывно я думаю о Верховном Господе, иначе это невозможно для меня говорить должным образом. Может быть, какие-то перерывы из-за плохого внимания могут быть, вы это будете чувствовать, но нет такого. И вот смотрите, Шраванам, Киртанам и Смаранам, все эти виды баджана одновременно можно через Санкиртан совершать. И вот я совершаю Бхагават Санкиртан, и через я слушаю то, что я говорю. Я слушаю то, что я говорю, и в то же самое время, если нет медитации, что я могу говорить? Шрила Прабхупада, Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Тхакур, он единственная личность, он единственная личность во всей Вселенной, может сказать так. Никто не может сказать так. Он говорит, смотрите, наивысшая медитация может совершаться с помощью Санкиртана. Одновременно Шраванам, Киртанам и Смаранам. И Шрила Прабхупада говорит, смотрите, в Сатья-югу медитация была, и больше вы можете получить через Санкиртан, в Кали-югу, в Трета-югу, Ягья. Было предписано совершать Ягью, это была Юга-дхарма. Но больше вы можете получить через Нама-Ягью, через Харинам, через Бхагават-катху. Вы можете обрести даже больше. И нельзя даже сравнить это с той Ягьей, поскольку если вы совершите Ашваметха-Ягью в 100 раз, это не может даже сравниться с чистым Харинам Санкиртаном, настолько он великолепен. А что насчет арчаны? Два параюга, арчана. In the preface writing of Bhajan Rasya, в Bhajan Rahasya, в предисловии Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Такура Прабхупад говорит в арчане, процедура арчаны, больше она ориентирована на ум и That's why people say тело. Поэтому люди говорят, что арчана, она для каништа адхикари. Но чистые ващнавы, когда они совершают арчану, их арчана, она не... Это совершенно другое. Она совершенно отлична от арчаны, которая совершает обусловление души. Их арчана, когда они совершают арчану, они находятся во Вриндаване. Гурудев, он во Вриндаване, в Йогапитхе, Сарупа и Санатана Госвами. Они совершают служение. Можете ли вы видеть это? Нет, вы слепы. И поэтому вы не можете видеть. Пытайтесь обрести такое видение. И это есть баджан. Что значит баджан? Баджан значит... очищать, очистить ваше сердце четудар панамарджанам. Ятха ятха атма паримирджата сау матхунна гатха завану видханай татха татха пассати басту сукшам чакшу саиво ятха аньяно сампраюктам. When you use ointment, black, но в Индии такая традиция есть, что детям наносят каджал на глаза. Но сейчас такой системы нет, но раньше была такая традиция. И вот через, с помощью этого каджала зрение улучшается, вы можете видеть тонкие вещи. Даже сейчас, если пожилые женщины, которым уже там по 90-100 лет, а их зрение, оно совершенно не видит даже мельчайшие предметы. Если читать Махапрабху, говорит то же самое. Param Vijayata Sri Krishna Sankirtanam. Sri Krishna Sankirtan is topmost. Sri Krishna Sankirtan, он превыше всего, ничего, никаких ритуалов, ничего, что можно было сравнить с Sri Krishna Sankirtanой. Это даже оскорбительно пытаться сравнить. Это Намапаратха. Это одна из десяти оскорблений. Одно из десяти оскорблений. И вот, если вы можете сравнивать воспевание святых имен с ягьями и прочим, это оскорбление лотосным стопам Харинама Прабху. Харинам Прабху, это Харинам, это не какое-то слово. Харинам, это вот в Калне. Вот здесь место есть Амбика Кална. И там Бхагавандас Бабаджи Махарадж был. Он был Сидда Махатма, он поклонялся Наме Прабху. Он поклонялся святому имени. Он предлагал ему гирлянды, цветы. То есть, люди не видели, что он делает, но видел качество, трансцендентное качество, форму Намбрама, святого имени. И вот Бхагавандас Бабаджи Махарадж предлагал украшения, цветы и прочее этому Наму Прабху. То есть это было имя написанное, Махамантра написанное. И он предлагал ей все. Вы даже чувствуете, что Гурудев дал вам мантру, и вы во время Аника вы должны помнить эту мантру. Если вы можете видеть эту мантру, и мантра девата, она не отлична, например, Кама девата и Кама Гайтри не отличны. Если вы не можете видеть это, бесполезно для вас повторять мантру. Мантра, она полна силы биджи. Если получили мантру от могущественного саду, как, например, Шрила Бхакти Пури Госвами Махараджа, эта мантра, она полна биджи силы. И вы, несомненно, обретете силу, повторяя эту мантру. Если вы следуете вашему Гурудеву полностью на 100%, то эта сила, она вынуждена прийти к вам, она обязана прийти. So you see, и вот смотрите, в Арчане, хотя описывается, что процедура Арчаны, например, прямо или косвенно ваше материальное материальное тело, оно связано, но чистые вайшнавы, когда они совершают Арчана, это подобно тому, как они совершают служение на Галока Вриндаване, это не какая-то обычная Арчана. И Шрила Прабхупада говорит, вы совершаете Арчану, но смотрите, я могу доказать вам, что ваша Арчана. Что ваша Арчана, Дапар Юга Арчан, Калаутуб Дхай Киртана, say this Арчан, I can prove that Арчан is, your Арчан is not perfect. Что ваша Арчана не совершенна, а когда вы совершаете Санкиртан совершенным образом, то Арчана, а что значит вообще Арчана? Арчана значит to do some for, to do some seva. Совершать служение. И это служение может быть совершено с помощью санкиртаны. Очень different kind of procedure. Some people panchango five. They are offering full to see, paying gandhava, do deep. То есть люди совершают арчану, вот предлагают 5 или 16 подношений, то есть тулость, листья, вот, благовония, цветы, это лампаду, но разные виды арчаны. Иногда нужно 16 подношений предлагать, но так или иначе материальные вещи, они связаны с этой арчаной. А кто может сказать, что вы принесли чистое молоко, которое можно предлагать Гирираджу? Нет никакой гарантии. You are cooking. Вы что-то готовите или кто-то для вас готовит, а если этот ваш повар не поддерживает должной чистоты, то есть это нельзя предлагать Кришне. И вот таким образом все объекты, занятые в арчане, они осквернены так или иначе. Например, фрукты вы хотите предложить. Вам нужно купить эти фрукты на рынке. But that people, но эти люди перед тем, как вы, но не могут там наесться там лука, чеснока, даже не помыв руки, потом вам этими руками накладывать фрукты. Ну, в поезде это можно наглядно видеть. Some vendor is just taking koini. Koini is a tobacco. То есть кто-то там жует табак. Потом, даже не помыв руки, вам фрукты дают. То есть эти фрукты потом оскверняются. И в этом мире тяжело найти что-то, особенно в Кали-югу, что-то чистое, что было бы полностью пригодно для подношения Кришне. И поэтому очень благоприятно, если вы будете совершать санкиртан. Шрила Прабхупада говорил, что никакой ачарья до сегодняшнего дня, только Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Прабхупада говорил об этом, что только через санкиртан вы можете обрести все и даже больше. И вот мы должны медитировать, совершать санкиртан. И вот Ясадев Госвами пригласил весь мир, приходите и будьте со мной. мы будем совершать харибаджан медитацию санкиртан. И вот санкиртан, он полный. Санкиртан, он полностью полон, и через санкиртан можно обрести все. И вот сейчас я объясняю Бхагаватам, так или иначе, и вот Шрила Прабхупад объяснил шлоку Джанмадасья на протяжении месяца, это невозможно. Но все же, по милости Гуру и Вайшнавов, возможно. Саддо рдия варуддати атро, критивихи сусрубхистатканат. Дхармо праджита кайттава атро, парама нирма саранам сатам. Ведьям бастава матра васту, сивадам тапатрайон муляном. Симад бхагавати махамани крите кингва парисвараха. Саддо рдия варуддати атро. И что это значит? Дхарма, дхарма праджито, праджито койтава атро парама нирма саранам сатам. Дхарма, already I explained dharma yesterday. Dharma means Bhagavad-dharma. Дхарма значит Бхагавад-дхарма. Дхарма значит атма-дхарма. Дхармо праджито, про уджито. Pro-ujjito mean topmost pure. Pro-ujjito значит наичистейшее, наисияющее. You know, dharma prajjito. Dharma prajjito. Dharma prajjito akkaitava atro. Akkaitava, no, kitab. Kitab mean falsehood. Cheating propensity. Kitab значит склонность к обману. Should not be there. Не должно быть. Actually, that kind of вот dharma, та, dharma, atma dharma, is prajjito, prajjito, prajjito, prajjito, akkaitava atro. Akkaitava mean? Akkaitava значит dharma arto, dharma arto, kama, moksha и все остальное. Dharma arto, kama, moksha, adi yoga. Agyan tamer naam koiye koitya. И вот читание читамити говорится. Дхармо артхо кам мукхо ади эйша. Тар мудде мукхо ванча койттва прадхан. Жаха хайте Кришна бхакти хайантатья. And discussing Чайтанья Чаритамрита. И вот я также обсуждаю читание читамриту. И вот я уже вчера сказал, что те, кто знают, изучает Бхагаватам через читание читамриту, это наивысшее, наивысшее благо вы можете обрести. И вот агьян значит невежество. Тама значит андакава. Агьяна значит невежество. Кайтав значит это невежество в вашем сердце. Но если я хочу объяснить вам должным образом, то Кришна Дас Кавирадже Госвами говорит «Дхарма, Артха, Кама, Мокша, они все бесполезны». Они все бесполезны. Вы не можете обрести никакого блага, хотя в Ведах говорится. Какое благо вы хотите обрести? Благо, связанное с вашим телом и умом. Но настоящее благо, связанное с вашим духом, с атмой, вы не можете обрести. И, естественно, это агьяна. Агьян, что агьян тамер нам кое-где кое-то, дарма, арто, that dharma is, you know, и вот та дарма, она такая внешняя дарма. That dharma, here this dharma, first dharma, dharma, prajjito кое-то вот try to ли, that dharma is Bhagavad dharma. И вот это Бхагава дарма. И когда я говорю о dharma is apparent dharma. Вот, this is not permanent dharma, not the dharma of atma. Because common people, they are less interested about, you know, то есть это такая видимая дарма, кажущаяся дарма. То есть люди, они, обычные люди, заняты телом и все, что связано с этим телом. И вот смотрите, здесь вы должны понять, будьте очень внимательны, вот, что дарма – это не атма-дарма. Это упадик дарма, то есть под именем… Ну, то есть, ну, под вот этим словом «дарма» также вот понимаются какие-то обязанности в обществе по отношению к тому, кому-то и еще что-то. Артха значит «благо», какое-то, ну, финансовое благо. То есть, как получить какую-то прибыль, скажем, из чего-то. Кама значит «наслаждение». Dharma artha kama moksha. Moksha means. Moksha значит. To commit suicide. Она подобна самоубийству. Мокша значит совершить самоубийство. Мокша значит избавиться от всех проблем. Если вы хотите убить себя, what kind of killing you mean? То как? If you submerge with Brahma. Вот мокша значит, что если вы войдете в безличное сияние Брахмы, то есть уже вы не будете чувствовать своего отдельного существования, и тогда никакой боли, никакого наслаждения, ничего не будет. Мокша значит слиться с безличным Брахманом. Это очень плохо. Шрила Прабхупад говорит, это Трипутинаш. Трипутинаш значит Three more actually. He who is going to do bhajan, the procedure of bhajan, who to совершает bhajan, кому поклоняться, кому совершать bhajan. Если вы это удалите, то есть тот, кто совершает bhajan, путь, процедура, с которой совершает bhajan, и тот, кому поклоняется, ту цель, если вы, то есть through your suicidal squad to submerge with Brahma, вот you are committing one kind of suicide. А если вы стремитесь к освобождению, то все это удаляется. So you like to erase, so that no problem can arise in your life. То есть, but we если Gaudiya, but we Gaudiya always singing this way. We Gaudiya under the guidance of Bhaktivinoda Thakur always singing this way. Существование сольется с ними, и уже ничего не останется. Это подобно самоубийству. Но мы, Гаудии, мы говорим по-другому. Если я хочу совершать служение тебе, так много проблем приходит в пути, но ради твоего счастья я готов терпеть все. Но все же я смеюсь над этими проблемами, поскольку я могу совершать служение тебе. И это зовется Гаудия Вайшнава Сиддханта. А Майвади, они просто хотят удалить все это, слиться с безличным Брахманом. И вот в Гаудия Бхаджане будьте очень внимательны, что тот, кто совершает бхаджан, тот путь, с помощью которого вы следуете Гурудеву, и по милости Гурудева, то, что вы обретете Кришну, Кришна, и тот путь, через который вы можете обрести Кришну, и вы должны находиться на том же уровне, это называется нитья, вечная. Eternal. This is very vital siddhanta. То есть это очень важный сиддханта. So dharma prajito. Dharma. Kaitava. Amena. Jaise dharma prajito kaitavatro paramanirma saranam satam. Vedyam vastava matra vastu sivadam tapatra unmuranam. Paramanirma saranam satam. Yesterday I also told this way. Вчера я говорил об этом. Before finishing my speech, Panchakalpudra was told. What I told? Что я говорил? Srimad Bhagavatam Pramanamamalam Yad Vaishnavanam Danam. I told you. Is the only Вчера я сказал, что это единственное богатство чистых вайшнавов. Это не ваше или не мое, это собственность богатства чистых вайшнавов. Это Шримад Бхагаватам. И в Бхагаватам в различных местах в прославлении Бхагаватам говорится, что Шримад Бхагаватам. Что это единственное сокровище, у которых есть единственное сокровище гуру и вайшнавов. И вот не должно быть никакой зависти. Если у вас есть какая-то зависть в вашем сердце, то будьте уверены, вы умрете. Вы не можете находиться на пути баджана. Если мельчайший даже запах зависти, сатам значит те, кто следует саддхарме, те, кто следует абсолютной истине, они сад, сад значит вечное. И здесь сатам значит сад, те саду. Те саду, они следуют точному пути, абсолютной истине. Они настоящие саду. Нирмацаранам. Параму нирмацаранам сатам. Не нирмацарана, парама. Ведьям бастабам атрабосу сивадам тапатто инмурам. Ведьям, the only thing. Ведьям, значит, единственное. The only object. Единственный объект. We should get in our life. Которое мы должны обрести в нашей жизни, это абсолютная истина. Бастаб means eternal. Бастаб значит истинное. Бастаб means eternal. Бастаб значит истинное. As the real objective. Настоящее. Ведьям бастабам атрабасту. И вот та абсолютная истина, воплощение абсолютной истины любви, это есть Кришна. Шивадам. Шива значит мангал. Мангал. Шивадам. Шива это тот, кто... Вот эти слова значит, что то, что может давать вам наивысшее благо. Already yesterday I was speaking. Those bondage souls, и вот те обусловленные души, problem due to three modes of они nature. Всегда сталкиваются с какими-то проблемами, беспокойствами из-за трех гун материальной природы. Поскольку умиротворение, его нет в этом материальном мире. Это умиротворение, оно может внутри вас, это сам Кришна. И вот тапатрая, вот эти тройственные страдания от ятмика, от хибаутика и от хидавика. Унмуланам значит вырвать с корнем. Все проблемы, которые приходят в вашу жизнь, вы можете их избавиться от них по милости той абсолютной истины. Унмуланам значит вырвать с корнем, чтобы ничего не осталось. Как, например, вы вырвали сорняк, а корень сорняка остался в земле, но он скоро опять вырастет и опять проблема будет вам приносить. И таким образом эти слова значат, что это может уничтожить все проблемы в вашей жизни с корнем. И вот здесь Сидас Госвамипад говорит. Махамуни крите. Махамуни значит Я вчера говорил так или иначе, в тот или иной день, в дальнейшем в Пуранах описывается, Нарада, он обрел это знание от Нараяна Риши в Бадрикашраме. И вот такое объяснение более практично, поскольку Махамуни... А еще кто-то, вот Махамуни Крите, что значит? Тут различные объяснения. Кто-то говорит, что Ясадева это написал, кто-то. Симат Бхагавате Махамуни Крите. Махамуни Крите мен Бхагаватам дан бай. Махамуни Крите значит Бхагаватам, оно записано. So this way also you can think Махамуни. То есть можно... Симат Бхагавате Махамуни Крите. Можно так это понять. Then what we can think more? И что же мы whereas we are можем? Кингва парей рисвараха. Whereas this парей, кингва парей, кингва парей. Парей mean what we can do. Парей значит что мы можем делать с другими писаниями. Какая польза от остальных писаний? What utility? You can follow Vedanta. These are no need. То есть мы получили наивысшее Шримад Бхагаватам, и нет нужды следовать другим писаниям. Парей, значит, другие виды баджана. Если вы хотите изучать различные другие шастры, то толку в этом нету. Может быть, какие-то проповедники, как Шрила Прабхупада, они должны изучать их, чтобы... Даже если они читают Майяваду, для них это нет проблемы, для вас это опасно. До тех пор, пока они не знают Майяваду Сиддханту, как Шрила Кешава Госвами, Шрила Шридхара Госвами Раш, они, например, спорили с Майявадой, и для этого они изучали их писания. И поэтому Шри Чайтанья Чаритамрите говорится, что если слушать Сиддханту Майяваде, то это очень опасно для вас. И вот какой же смысл изучать другие шастры, другие писания, если у нас уже есть Шримад Бхагаватам? Шримад Бхагавате Махамуни Крите Кингва Парей Рисвараха Сабда Хидья Варудда Диатру. Whereas, if you start hearing Bhagavatam, то время, как you start running and coming inside, станьте слушать Бхагаватам, что сам Кришна придет в ваше сердце, и вы увидите его там. Вот это слово, это значит, что те, кто хотят совершить какое-то служение. И вчера я говорил так же. Что не совершая служение, невозможно обрести то знание. И в Гите Бхагаван тоже говорит. Those who are willing to do some seva for Krishna. Вот это слово значит то, что те, кто хотят совершить служение Верховному Господу, для них. When they start hearing Bhagavad Katha, instantly Krishna coming and sitting inside your heart. когда они начинают слушать Бхагавад-катху, то Кришна приходит в их сердце. Шадья значит немедленно. В тот же момент Аварудья значит, что Кришна он появится в вашем сердце, если у вас есть такое настроение служения, и вы слушаете Бхагавад-катху, то тогда сразу, мгновенно вы увидите Кришну в вашем сердце, и вы можете закрыть ваше сердце, чтобы Кришна не ушел оттуда. И вот третья шлока очень важна. Сукхамукхадамритадавасанютам пивато бхагаватам расамалаям мухараху расика бхубибхавука нигаму калпатарургалитам фалам сукхамукхадамритадавасанютам пивато бхагаватам расамалаям мухараху расика бхубибхавука нигаму калпатарургалитам фалам. From transcendental world, you can get two. Говорится, что из трансцендентного мира есть мы находим два пути: агама и нигама. Два пути к трансцендентному зданию: агама и нигама. Два пути. Кто-то агами, кто-то нигами следует. И вот нигам это веда. Веда. Нигама калпатару. Garitam Palam. Now this Bhagavatam is just a liquid fruit. Liquid fruit. Bhagavatam. Она подобна жидкости. Yes. Liquid fruit. Но подобно же жидкой еде, как это можно понять? Вы должны чувствовать это, иначе будете думать, что это бесполезно, но нет, это полно значения. Нигамакарпатуру mean the Vedas, Vedas there, the branches of Vedas. Вот эти слова значит, что веды, их ответвление вед, оно подобно дереву с различными ветками. Thousands of branches there. Тысячи ветвей. Еще ответвляющихся ветвей от этих ветвей. Но раньше было всего лишь три. Риксам и Джаджур. А Атхарва веда позже появилась. И так или иначе, Рик веда наидревнейшая. И веды, если вы сможете обрести суть, эссенцию всех вед, всего этого дерева вед. Это дерево вед. Калпатару – это древо, исполняющее желание. Поскольку люди, они не осведомлены о своем наивысшем благе, и они просят каких-то материальных вещей, каких-то детей, если они бездетные, богатства, если бедные, или кого-то убить, может, хотят. А вот Атхарва веда очень опасно там. Не пытайтесь приносить... Somehow they come in bhajan line. They are doing harina. Но приносить беспокойство другим людям. Например, какие-то жестокие люди приходят на путь Харибаджана. То есть они повторяют харинам с намерением кого-то убить, но это оскорбление, ничего хорошего из этого не получится. И Кришна Прему вы явно не обретете таким образом. So nigama kalpataru galitam phalam is liquid fruit. Liquid in the sense because there is no, you know, skin, no, вот, you know, yes, seed веда, inside. Оно подобно жидкому фрукту, что нет никаких шкурок, семян, костей и прочего. В нашей жизни мы никогда не слышали, что фрукт может быть жидким, может сок фруктовый может быть, но чтобы фрукт был жидкий, только здесь слышим. Галитам фалам значит, что это чистейшее из чистейшего. То есть это описывается, сравнивается с фруктом, у которого нет никаких бесполезных частей. Ни... То есть если мы, например, пьем фруктовый сок, то мы его весь пьем. Там нет ни кожуры, ни семечек, ни косточек, ни чего остального. И вот калпатару значит то, что вы желаете, вы обретете, и в ведах различные наставления дают. Согласно вашей степени развития, вы можете из вед обрести все. Но все же мы очень удачливы, поскольку счастье, сук. Это птица, она сравнивается с, ну, это какой, подумаем, попугаю, шукпаки, который запоминает то, что говорят. И вот в материальном мире у нас есть такой опыт, если манго висит на дереве, а если птица его немножко подъела, то есть, ну, птица не может есть, что попало, она, если будет клевать какой-то фрукт, то этот фрукт, он самый вкусный, самый сладкий из всех. Можно просто попробовать взять тот фрукт, который птица поклевала, и просто не клеванная, то увидите большую разницу. И вот таким образом философия тут такова. Шука, он великий преданный, и прикоснувшись к устам Шукадева Госвами, он вкусил этот нектар. Этот нектар, он стал еще слаще, еще нектарнее. То есть какое-то дополнительное качество он обрел. Пивато, значит, вкусите этот нектар. Раса малаям, значит. Раса значит. Вишвана Чакравати объясняет, расам алаям, значит, что вы пейте этот нектар, пока вы не опьянеете. Вишвана Чакравати говорит об этом. И Сидас Госвамипад говорит, до последнего момента, когда вы вернетесь, когда вы даже достигнете того трансцендентного мира, все равно продолжайте пить этот нектар. И вот разные комментаторы объясняют это немного по-другому, но все это очень благоприятно. Все самосознавшие себя души, если вот Виджарагов, например, говорит немного по-другому, Вишвана Чакравати по-другому, Сидас Госвами по-третьему. Валлабхачарья говорит по-другому, и все это правильно. Все их суждения правильные. Почему? Как это возможно? Поскольку это Кришна, поэтому возможно. И вот согласно степени вашего самосознания вы можете чувствовать истину. Когда Кришна, он... Кришна, когда он... пошел на сражение, все преданные начали смотреть, и каждый смотрит со своего угла. Кто-то видит Кришну как Ямарадж, который убьет нас, а гопи видят его как Камадева, Бога любви. И таким образом, пастушки видят его как своего друга, а отец и мать старшие преданные, они чувствуют, что Кришна – это наш сын, они чувствуют Ватсаля Расу. А Камса, насколько он жесток, он позволил им драться. С этими, с более могущественными этими борцами. И вот я привел уже пример. Например, есть какой-то бриллиант. He is watching that Maharaj. Red color is coming from diamond. Кто-то видит, он красного цвета, вы сидите чуть в стороне, нет, зеленый. He is speaking no violet mara. А кто-то еще чуть дальше сидит, говорит, что нет фиолетовые. No. Разве кто-то из них не прав? Все правы. Поскольку у бриллианта различные цвета исходят из него, переломляются, и все это правильно. И также Кришна, он абсолют. И в любом под любым углом он прекрасен. Муху рахо значит муху непрерывно. Как я, например, могу привести пример. Парикит Махарадж, он вкушал эту нектарную харикатху беспрерывно. И не было никакого... Никаких перерывов. День и ночь он слушал харикатху. Будьте внимательны, Парикшит Махарадж слушал Ашукадев, говорил. И продолжайте пить этот нектар. Буви значит в этом материальном мире. Даже полубоги, они, у них иногда есть шанс, но они не всегда могут им воспользоваться. To Parikshit Maharaj is very bad. Я рассказывал, что Шукадев разгневался на полубогов, которые хотели променять какой-то нектар бессмертия на Бхагаватам. И вот Расика, те, кто чувствует расу в своем сердце. Те, кто чувствует расу, есть пять различных рас. Any kind of, but final rasa is madhurasa. Also, наивысшая раса мата, матху раса, паракия раса. Но все же, раса means common word. Раса это общее, общее слово пять видов расы. В Враджадхаме можно найти. Что они наслаждаются шантарасой. Different kind of rasa. Различные расы. Кришна, и вот смотрите, Шанта, Дасья, Сакья, Ватсалья, Мадхурья, пять различных рас. И все материальные люди, они обмениваются этими расами, но эти расы не все материальные. That's why Kapil ji advised another mother. It is a wonderful advantage for you. Это окова для тебя. Sango jo sansite rehto asasya bhito diya. Kapil ji giving advice to mother, Devahuti, mother. И Капил сказал Девахути. Sango jo sansite rehto asasya bhito diya. Будь очень внимательным. Если дурное общение – это препятствие. He is not doing bhajan material. You are going to, you know, love him. это зависимость. Даже если есть какие-то родственники, которые не совершают баджаны, вы к ним привязаны, это асатсанг для вас. То есть люди не могут избавиться от материальной зависимости до тех пор, пока они не разовьют привязанность к Гуру, к Вайшнавам и к Бхагавану, так или иначе, но зависимость от этого материального у нас есть. И вот Расика, значит, те, кто... Бхуви, Бхавука, значит... Антардишти, то есть те, кто думают, те философы, даже Бабука, если хочу объяснить это слово, almost same meaning, but you will have to understand it. Philosopher, philosopher means not material philosopher. Не совсем как бы философ, материальный философ, это такой трансцендентный философ, можно сказать. Because philosopher, they always think something. Поскольку философы всегда что-то думают, кави. Philosopher, you know this way. Ну, то есть те, чей взгляд внутрь обращен, и вот Расика. Бабука, они продолжают пить этот нектар Харикатхи до беспрерывно, продолжайте вкушать нектар этой Харикатхи. Если у вас есть какие-то материальные представления, то они... After that, I went to market. There, I fight with somebody. You break your mind. You break your mental call. Well, one sadhu, Prabhasa, never break. Вы совершаете баджану, там потом пошли на рынок, с кем-то поругались, и ваш ум побеспокоился, то это нехорошо. А такие саду, как Шрила Бхактипрамод Пури Госвами, Шрила Шридхар Махарадж и прочие великие души, они никогда не теряют связи с Верховным Господом. И вот сейчас я вернулся к той точке, с которым мы закончили вчера. Вот Шанакади Риши, они организовали великую ягью, огненное жертвоприношение. Они... И вот огненное жертвоприношение, это не было целью, их целью. Но здесь мы находим в Наймиш Кшетри. И сейчас мы обсуждаем Бхагаватам, это третье слушание Бхагаватам, которое мы обрели из Наймиш Кшетры. Не то, что Шукхатхале было, а вот последнюю версию, последнее слушание Бхагаватам мы обсуждаем, понимаете? Took place at the bank of Gomati Ganga. Where? Gomati Ganga in. Где? Ganga in. Naimish Kshetra. В Наймиш Кшетре. There. There edition we went. So here automatically. И здесь автоматически. Naimish Naimish Kshetre Risayo Sanakadayo Satram Sargayo Lokayo Sahasram Samamasata Om. Is Omkar. Om значит Omkara. Is the seed of all creation. Это семя, суть всех всего творения. If I split. Если разделю. Or U Mo. Different kind of expressions I can speak of. So Om Naimisha Animisha Khetre. Here Naimisha Animisha Khetre. And Nimesh. And animesh. Nimesh, animesh. Where from you get this word? Откуда эти слова? В санскрите и бенгали они немножко отличаются. Madhanasya and Talivasya. Different. Some different. Some ascent. Some different. И вот Наймеша, Наймеш-кшетра и Анимеш, почему это называется Анимеш-кшетра? Это значит Вишну-кшетра. Но здесь более детальное объяснение. На самом деле, те полубоги Риши, они молятся Брахме. Пожалуйста, покажи нам, где мы можем совершать баджан совершенным образом, чтобы нас никто не беспокоил. Какое же наилучшее место? И Брахма сказал, хорошо, подождите. И вот чакра, умственная. Как speaking, you go, follow this chakra, will. И он эту чакру запустил и сказал, что где эта чакра упадет, там наилучшее место в Кали-югу, в Кали-юге. Вот, следуйте за ней, и полубоги они пошли за этой чакрой и увидели, что эта чакра там упала, и они решили, что вот это лучшее место, и даже сейчас вы можете найти чакра Тиртху там в Наймеш-кшетре. Вот там еще что-то, вода вращается, там, где она упала. И рядом, ну я был там около 15 лет назад, давно достаточно. Кришна took me that place. No money, nothing I went. И вот по милости Кришны я туда попал. И вот там можно найти в Ясагади. То самое место, где была Вьясасана Шукадева Госвами, то самое место. И вот и здесь Наймеш и Анимеш Кшетра. И вот описывается, что within fraction of second. И вот скажу, часть Нимеш значит. Это. You know, Hindi me Hindi bolte lapak chapak. Это вот слова означает время, когда моргает глаз. И в то время Бхагаван. И вот по просьбе от одного риши Господь явился в Наймеш-аране и уничтожил всех демонов. И имя возникло Наймеш-кшетра. И другой вариант – это Нимеш-чакра, где-то чакра, вращающаяся чакра упала, это тоже место в честь ее Нимеши называется. И вот эта чакра указала на наилучшее место, где можно совершать баджан. Но they are starting jagya. И вот они начали ягью в течение тысячи лет. Сахасра самамат, no plural number. Сахасра самамат. Просто в течение тысячи лет они совершали ягью. Сахасра самамат. То екуда ту мунайо пратур хуто хутагнайо саткритам сутамасинам прапочу мидамадара. То асейдат риси the Sanandos, that Sanakadi Rishi, there in the very morning time, they вот Sanakadi Rishi с самого утра они начали проводить жертвоприношение ягью. То е куда ту манайо, пратаха патар хуто хутагнайо. In fire, they giving some sacrifice. This way. И вот после этого они нашли, что Шутадев Госвами уже был там. И они были очень счастливы. О, Шутадев, ты пришел. Они предложили асану ему, выразили ему наивысшее почтение и усадили на эту асану. И после этого начали спрашивать вопросы. Садкритам, значит, pranam, adi, everything, nanava, satkritam, sutam, asinam, prapachum, idam, adarat, very, very with glad, they are very carefully, with love, и вот с большой любовью и уважением они начали спрашивать Сутадеву Госвами, поскольку после Шукадева он был лучший, или даже я могу сказать, что Шукадев Госвами он был лучший из тех, кто мог говорить Бхагаватам, а по его милости Сута Госвами, он также не отличен от Шукадева Госвами. Sutadev Goswami also equivalent, same, because поскольку, вот, согласно этой шлоке, anyway, Гурудев, он дает полностью силу Гурудева, его настоящий ученик, он всю силу, все могущество получает от своего Гурудева. Когда Sutadev Goswami is almost same. То есть можно сказать, что то, что говорил Шукадев и Сута Госвами, оно не отлично друг от друга. И вот Сутадев Госвами это единственный, кто получил полную милость Шукадева Госвами в Шукартале. Так много слушателей было, но Сутадев Госвами, он наилучший из всех. И вот сейчас Сутадев Госвами сидит и Шанакади Риши спрашивает вопросы. Спрашивает его о Риши. Риши спрашивает. Акшатани опи адитани дхармо састани яни уто. Тая, we heard, we know that you are the only person. Тая, мы слышали, Тая, пуранани, сети, аси, чанага. Единственное. О. Sinless. Анагаман ниспа. Тая, халу. Тая Калу, значит, нисчитам эва, несомненно. Пуранани, значит, в множественном числе все 18 видов Пуран. И Упа-Пурана тоже я могу сказать. Поскольку 18 видов Пуран есть, но Упа-Пурана, она из Сад-Пураны. И вот мы можем сказать, что Шанакади Риши хотел сказать. И вот ты изучил все Пураны, все прочее. Вот, включая Итихас, трансцендентную историю. Все Итихас, значит, включая Итихас. И ты совершенная личность. И мы знаем, что уже что ты сделал все для помощи обусловленным душам. Jani vedavitam srishto bhagavan badrayana anne jamunayo suto paravar vidu vidu jani vedavitam srishto Bhagavan Vadrayana, Vedogyo Sreshto Bhagavan Vadrayan, Shagun Brahmo Nirgun Brahmet Paratattva Vetya, and another all rishis, they are there, they are having some И вот там были также другие риши, они говорили о безличном Брахмане также. И те, кто знали Веды, значение Вед, они... А ты, ты лучше из тех, кто знает значение Вед. И все риши, которые... Они могут знать что-то об абсолютной истине, но не все совершенно. For sober personality is not the exact translation, but still I am bound to speak this way. Those who are sober personality, very humble, вот те, кто... every old Rishi Muni or those wise people, they also love them, right? Naturally, they have submission, love, appealing attitude. So by their mercy you are knowing everything. И вот по милости Господа ты знаешь все. И та же Сиддханта, о которой я говорю. Do you who snigdhasya sishyasya gurave gujjham abhyata? Садгуру, going to speak everything, nothing secret is left there inside the heart of Guru, in front of своего настоящего ученика, Снигда Шиши Гурудев, у него нет никаких секретов. И ты очень милостив, поэтому говори. Snigdhasya sishyasya gurave gujjham abhyata. All secrets Gurudev can speak. То есть Гурудев своему настоящему ученику он расскажет все, он не может ничего скрыть от него. Пунсам экантатаха срехостанно санситум архаси. Мы просим тебя. Можешь ли ты сказать суть всех писаний? Всех шастр. Бхавата is honorable word in Sanskrit. Бхавата. Бхавадби. Бхавата. Бхавати. Бхавадби, бхавати. Это слово, которое выражает уважение в санскрите. И здесь you go on thinking. Говорится, что согласно вашему согласно твоему представлению, которое лучше, пожалуйста, говори. Мы, наша жизнь очень коротка, нам некогда изучать все писания, и поэтому мы хотим услышать суть от тебя. Какое решение? You please kindly take пожалуйста, decision. What kind of sadhana? Скажи нам, какую садхану? What kind of thing, you know, что, you can give что class. Мы должны совершать? Скажи нам. Пунсам экантатаха срехастанно санситум араси. You have to speak. Ты должен говорить. Пунсам means Пумсам значит те, кто находится в теле, у кого есть материальное тело. Вот это слово тоже говорит об этом. Пумсам для всех живых существ, простых людей. Ты должен сказать нечто абсолютное, что мы могли бы обрести наивысшее благо. Почему? Ты говоришь так, поскольку наша жизнь очень коротка в эту югу. Наша жизнь очень коротка. В Кали-югу у людей очень короткая жизнь. Мандаха суманда матайо. Манда бхагья хи упадрита. их тело оно несовершенно, чтобы осознать суть Писания. Они иногда сонливы, иногда ленивы, различные болезни, беспокойство, какие-то проблемы постоянно приходят, у них нет терпения. Мандяха сумандаматаю. Мандяха. Мандья значит их ум, даже их логика, она очень бедна. Я могу из Бхагаватам привести шлоку, вот эту шлоку. Вот ваш ум, например, он подобен уму благочестивой целомудренной жены. А иногда ум противоположный на санскрите, но в английском мало похожих слов, таких, как есть на санскрите, на хинди или на бенгале. Мати, например, ваш ум иногда действует как целомудренная жена, а иногда как so prayin hai duplicious is over no chesti mean a pure lady I know. Yes. Sometimes as prostitute you say ah prostitute mean no, those are opposite а иногда как продажная женщина you know that in this sense I am using this word I'm very sorry but actually mandaha samanda matayo mando bhagya hai upadrita Манда Бхагья, Что это значит? Манда Бхагья значит, что ваш ум не Манда Мати, значит, неудачливый. То есть, поскольку ваш ум не может достичь лотосных стоп Кришны в этом смысле. You think you are lucky because you have great influence in this over this society. Например, вы думаете, что очень удачно, что очень богат, либо у вас есть власть в этом мире, но нет. Шрила Прабхупад говорит. То есть, если вы хотите контролировать это общество, это всего лишь оковы для вас, это препятствие. Атахо саду атруят сварам самудритто манишая. You go on thinking and your judgment is very pure, we know, and that very thing we like to hear what you take decision. You have to take decision. И вот мы просим тебя говорить о том, что ты считаешь наивысшим благом для нас. Не просто просидать, а супросидать. То есть я буду объяснять каждое слово, это очень долго. Брухи, значит, прошу вас, говорите бадрая для наивысшего блага. Бадра значит мангал, благо. Бутанам, бадрайо хум, бадрай бутанам. Бутанам, кому? Всем бутанам, живым существам, всем людям. Джинатма, для того, не просто просидати. That kind of prasannata, happiness, I am not speaking. That kind of pleasure, I don't mean. Suprasidati means suprasidati, su. Pro, para, apo, anu, su. This kind of, you know, prefix there. То есть эта приставка, она что значит? Она усиливает значение этого слова. Like page. If I use preface. Page, prepage. Ну, например, this way in Sanskrit, ну, в общем, это приставка, она усиливает значение слова «супрасидати», для того, чтобы наша душа, дживатма, она обрела наивысшее удовлетворение. That is only possible if you hear Bhagavad Gita. Это возможно только тогда, когда вы слушаете Бхагавад Катху. Только если вы слушаете Бхагавад Катху, то тогда и тогда это возможно. А иначе это невозможно. И вот смотрите, таким образом они просят Сутадева Госвами. Татахо саддо бимучето жат вивети своям байам. Апанна санкситим горам. И апанна санкситим горам is big, you know, fearful sansar. И этот материальный мир — это самсара. Если вы находитесь в этой опасной самсаре, так или иначе, если вы можете произнести имя Кришны, Говинды, Нараяна, Апанна санкситим гурам джаннама вибосо гринано. Without any force, automatically if you speak, somehow if you speak out если вы будете звать like имя Кришны, подобно Аджамиле. Апанна санкситим гурам джаннама вибосо гринано татахо саддо вимучет. Instantly, то сразу же Кришна освободит вас от всех проблем. Сам Ямарадж. Сам Ямарадж. И вот сейчас мы хотим слушать эту нектарную харикатху. Прошу, прошу вас, говорите, и у нас есть вопросы. И какие же вопросы? Какое наивысшее благо, которое могут обрести души? Прошу, говорите. С помощью которого атма, душа, она может достичь наивысшего удовлетворения. Что за баджан? Какой баджан описывается в шастрах? И третий вопрос. Когда Кришна явился в появился в чреве Деваки, мы хотим услышать о том Кришне. Какие различные лилаватары? И различные лилы совершал Кришна. Мы хотим узнать об этом. Когда он родился, когда он явился в этом мире, что же он делал? Мы хотим узнать об этом. Пожалуйста, говори следующий, пятый вопрос. Различные аватары. Но какая особенность каждой аватары? Когда Кришна Бхагаван оставил этот мир, что случилось? И как дхарма, она защищена была? И вот мы хотим узнать ответы на эти шесть вопросов. Actually, by the mercy of Krishna, по милости Кришны мы обрели тебя. Like in boat, подобно тому, boatman, как на корабле, coming, если нет капитана, мы не знаем, что делать, поскольку лодка может, наш корабль может затонуть. Карнадхаро Иварнавам. Иварнавам, it is material ocean. Иварнава, значит, это материальный океан, и Кришна послал тебя, чтобы ты был капитаном на нашем корабле. Сандарсито дхатра. Дхатра мин? Дхатра, значит. Actually, дхатра мин бидхата, брахма, but he is not брахма. Дхатра мин суприм лог. Дхатра, значит, Верховный Господь. Вамна сандарсито дхатра. Дустарам нистирьятам, калин саттвахарам пунсам, because Kali going to take everything vitals from us all. In the meantime, by the mercy of Krishna, we are getting you as a boatman. Тебя, как, Карнадарам Иварнавам. Капитана. Духи Йогесваре Кришне, Брахмане Дхарма Барвани, Свам Кастам Удхуно Пете, Дхармаха Кам Саранам Гатаха. We want to hear all these different kind of question, you know. И вот мы хотим услышать ответы на So you see, эти one question на, I see, you наши know, вопросы. So in all these six questions I go, I like to speak in Sanskrit also. Yeah? Yeah? И вот я сейчас на санскрите произнесу эти вопросы, то, что они спросили. Пунно слоке дхакарманаха срути камо на сенсуа сансринвад ясохо кали малапахам куба бхагаватастасьо пунно слоке дхакарманаха срути камо на сринвад ясохо кали малапахам I already explained, so I can go on speaking in Sanskrit. Тасо кармани ударани паригитани сурви брухи но саддханам лилая дадото калаха атакхайи харе дхиман аватару ката суба лила видодхата свирам Ишвара сватмо майя Байам ту на бритти памо уттам слоко викраме жат синнатам раса гьянам саду саду паде паде Байам ту на бритти памо уттам слоко викраме Байам ту на бритти памо уттам слоко викраме жат синнатам раса гьянам саду саду паде паде We are not getting total satisfaction. Мы не получаем полного удовлетворения. Мы чувствуем больше вдохновения, больше желания слушать. Мы не удовлетворены полностью. Когда бы мы не слушали Харикатху, мы чувствуем желание слушать еще и еще. Навиттипама уттам срохо викраме ятсиннатам расагьянам саду саду паде паде If we go on hearing What kind of different lila? И какие лилы Кришна совершал с Рамой? With Ram, Keshava means Krishna. Кешава значит Кришна, Рама значит Баларама. Китавану килла карма, Китавану килла кармани, Сахурамена Кешава. Атимартани Бхагаван, Гуру Капатаманаса is not actually man, human being. Капатманус, Капат mean? Капат, Капат you know? Бхагаван is very clever, you know? Is like kapat manus. Is kapat manus. Is kapat. You know, very clever. So we like to hear. Otimartani, вот Bhagavan Guru. Слушать. Kritavan kila karmani saho Ravana Keshava. Otimartani, Bhagavan Guru kapat manusa. Is like man. It's not actually man. In guise of man, he is Supreme Lord himself. But don't think that body is, you know. Is different from Krishna. Don't think that way. As we are acting this way. Not that the body of Krishna is different from Krishna. Krishna and Krishna's body. То есть Кришна явился в этом мире как обычный человек, но не думайте, что Кришна и тело Кришны не отличны друг от друга. И вот здесь 8000 риши. Они. Why they are sitting here in Anuskirta? Now we get. Зачем они пришли сюда? Вот для этого. Разве это их цель была совершить огненное жертвоприношение? Нет. Они все вайшнавы. И смотрите. Калим агатам агьяйо кетре асмин вайшнаве вайам. Асмин кетре. Асмин кетре. Асмин кетре. Значит, намиш кшетра. Асмин кетре, мен намиш кетре, we are all sitting. Что мы собрались в этой намиш кшетре, мы знаем, что Кали. Very carefully. Он. We know. Кали магатам агьяйо кетре асмин вайшнаве вайам. Асмин кетре вайам вайшнаваха. Arranging one fire sacrifice, but that fire sacrifice is not our ultimate objective. То есть они организовали огненное жертвоприношение, но это не было их целью. Асина значит... Асина, мы все сидим здесь. Долгое время мы подготовили наше огненное жертвоприношение, но это не наша цель. И какова же цель? Мы хотим слушать Харикатху. We wanted to get leisure time so that we can. We want to retire from all material activity. Мы хотим find our, you know, nice life. Отложить все наши материальные действия и слушать Харикатху. И для этого мы пришли сюда. Like we are observing. Подобно тому, как мы соблюдаем Пурушоттам Врата, мы все благоприятные действия мы оставили. И единственное, что мы хотим делать, это слушать Харикатху и воспевать Харинам Санкиртан. Nothing, no good activities where we are less interested. Only we like to, Harinam Sankirtan. Because Param Vijayate Shri Krishna Sankirtanam. Поскольку Param Vijayate Shri Krishna Sankirtanam, это сказано самим Шри Чайтанья Махапрабху. Kali Mahagatam Adhyayo Khetriya Asmin Vaishnavi Vayam Asina Dirgo Satrena Kathayam Sakshana Hare. Now we come to know. This is the secret reason for why they are sitting here is Naimishchetra. They wanted to hear Harikatha. Мы узнали, почему они собрались в этой Наимишкшетре, чтобы слушать нектарную Харикатху. Very nice, actually. There's the same Siddhanta. И та же самая Сиддханта, которую говорил Шрила Прабхупад, я объяснил уже, что все, если мы совершаем санкиртан, все другое, оно завершается автоматически. И вот сейчас мы в второй главе первой части подходим. Prabhaktum upachakrame, prabhaktum prakishto rupena bhaktum arehe. Prakishto rupena bhaktum arehe. Mane, he started speaking very, very nicely, with very enthusiastic way, because all those, you know, sanakadi rishi, they are worshipping him. Pratipujjo vachastesham, hearing all nice interrogation question. Спросили все с большим вдохновением, то сута... Вот парипрашна значит не проверить нашего Гурудева. Это глупо. Парипрашна... Это значит... Вот парипрашна значит... To get has benefit. If I put question задавать in front of Gurudev, вопросы that is very humble way, from heart, с открытым сердцем. И, то есть, а если мы задаем вопросы, ну, с каким-то ложным эго, это плохо. Санпрасно, санхристо, випранам, роуму, харсани, Pratipujjo vachastesham pravaktum upachakrame. Now started speaking with Bhagavatam. Sisuto vacha yam brabhayannamanapeto mapeto krityam daipayano virahakataruvajuhava putreti tanumayatayataravo vinedum tvam sarvabhutahidayam munimahanatasmi Янгава-янна-манапетам-апетакритям дайпаяна-вирхакатар-вадюхава путрети-танамаятаятар-во-винедум свам-сарва-бхудхидаям манимана-тасми Янгава-янна-манапетам-апетакритям дайпаяна-вирхакатар-аджухава Yang Brahma Yang Manu Peta Ma Peta Kutyam Я уже вот объяснил из Падмапураны, это прославление Бхагаватам. То же самое шлока без... То есть после того, как вы родились, самскара, вы должны проходить... Дайпаяна, I already explained yesterday, I cannot explain more. Я вчера уже говорил. And Дайпаяна, Вираха, Атара, you are feeling separation. Дайпаяна, Дайпаяна, and crying. О, Путра, о, Путру, come, come, come. Путрити танумея тая, Атарово, Винедум, Спан сарба бхута, хидайам, муниману тасми. As if from the, on behalf of Сукдев Госвами, all, you know, this Тапар Гангам, they are answering. Who is Putra? Who is Putra? Who is father? Putret Tanumaya Taya Karabe Vinodo. Ka Putra, Ka Putra, Ka Putra, Ka Putra. Eco, Eco. In hilly place you can feel Eco. Ka Putra, Ka Putra, Ka Putra. Who is son? Who is mother? Who is father? Who is husband? Foolish. Вот кто, кто наш отец, кто наша мать Шукадев, а почему Вьясадев он жалеет о том, что Шукадев ушел? Нет, не в том смысле, что он его сын, а в том, что Шукадев он лучший из тех, кто бы мог вместить это знание Бхагаватам. We are being prostrated obeisances unto the root of feet of that Sukadev Goswami. Anotasmi значит, что мы предлагаем свои полные распростертые поклоны лотосным стопам того Шукадева Госвами. Anotasmi значит предлагать свои поклоны. We all. Мы асми все. И вот Сутадев Госвами говорит, Муни Манатосми, это Муни, я предлагаю свои поклоны ему. Вам бяса сунум пуямим гурум манинам Ясану бхавам ахиля сути сарам екам Мадьянто дипам атитидид сатам таманьям Сансаринам куруна яхо пуран гуйям Вам бяса сунум пуямим гурум манинам Ино Ясану бхавам ахиля сути сарам екам Мадьянто дипам атитидид сатам таманьям. We like to cross over this material ocean of ignorance. And Sukadev Goswami is the only personality out of his whole feeling. First of all, Sukadev heard from Vyasadeva. It's an arrangement by Lord. And after that, Sanubhava Makhilo Sutisaram Ekam. Out of his own great feeling, now he is going to represent. He represented in front of us. Ya Sanubhava Makhilo Услышал Бхагаватам от Вьясадева и... И суть всех вед, веданты и прочих шрути шастр. Это подобно духовному свету Шукадев Госвами. Он... So that we can cross this material ocean. Показывает нам своим примером, как пересечь этот материальный океан невежества. А для тех обусловленных душ этого мира это великое достижение, что мы обретаем. Раная ихо. По своей беспричинной милости Шукадев Госвами, он дал нам нечто великое. Иха. Иха значит вот это Пурана. Это наисокровеннейшая Пурана, Пурана Гудьям. Это секрет всех секретов. Пурана Гухьям. Пурана Гухьям. И это, этот Шукадев Госвами так много дал нам. Он дал нам свет Бхагаваты. Чтобы мы могли пересечь этот материальный мир. Вьяса Шуна значит сын Вьясы. Вьяса Шунум. Упаджамим гурум мунинам. Сутадев Госвами говорит, что так много гуру. Но Сутадев Госвами говорит, Твам вьяса шунум упаджамим гурум мунинам. Они муни все гуру, но он лучший из гуру. Мунинам. Сукадев Госвами лучший из гуру. Сансаринам куруна яхо пуран гуйям Твам вьяса шунум упаджамим гуру мунинам Ясан бхавам ахила сути сарамекам Адхнатва дипам тититирсатам таманджам Сансаринам куруна яхо пуран гуйям Твам вьяса шунум упаджамим гуру мунинам. He is the topmost guru of all guru. Он лучший из всех гуру. Джей Кришна Татто Бетта Сей Гуру Хай. Чайтанья Махапрабху. Who is knowing the top secret Шри Чайтанья Махапрабху говорит, что тот, кто знает все о Кришне, он и есть гуру. И вот Сутадев Госвами приносит свои поклоны Вандана. Сукадев Госвами Вандана can start after. Вандана started Bhagavad Gita, but forget to do Vandana. Шукадев, он начал Бхагавад Катху, но забыл о Вандане. Но потом он вспомнил и начал, а здесь Сутадев Госвами сначала Вандану произносит. А потом Шукадев, он Парамахамса, для него естественно, он забыл произнести Бхагаватам и Девинг Сарасватинг Вьясам Тату Чайо Мудирает. It is the advice, see? Сутадев Госвами is speaking. Нараянам Намаскритто Наран Чайва Нараттама. Нараянам Намаскритто. And Наран Чайва Нараттама. Who this? Нараян Намаскритто Наран Чайва Нараттама? Кто в Бадрикасраме Нараяна и Сидар Госвами, согласно комментарии Сидара Махараджа, может быть, Нараян Риши, он Нараде может рассказал Бхагаватам, но вкратце, а вот в нашем киртане их нет. Но так или иначе, то есть там кратко он рассказал ему Бхагаватам. И вот Нараянам это второе падеж. Второй падеж. Падеж. И вот после того, как мы предложили свои поклоны Нараяне, Нараяна Риши, он maybe is Noro, but Norottama. And then Devim. This Devim, Saraswatim. Devim mean? Devim, значит, если мы будем думать, что Сарасвати, это Деви, но это Бхагавати Деви, а значение вот Йогамая. Each case ending separate. То есть, смотрите, тут можно видеть, что окончания везде отдельно стоят. И что это значит? Видя Деви, те, кто Devin, Saraswati, and after that Vyasa. То есть это богиня знания и потом Вьяси. Ну, то есть он всем. После этого Тату Джая Муджира Йод. Что это значит? Джай значит вся слава. Рамайна, Махабарата, Бхагаватам. Они все зовутся Джая Гранхи. Поскольку если вы примете прибежище в них, вы сможете пересечь этот материальный мир. Там описывается слова Шишин Гуранги и Шримад Бхагаватам. То есть там описывается слова Верховного Господа в этих писаниях. И вот в начале всего Сутадев Госвами, он поздравляет всех преданных, которые присутствуют там, поскольку они спрашивают такие вопросы, что у меня есть возможность говорить Харикатху, они дают мне возможность говорить Харикатху и помнить Хари. О, Муни. И благодаря вашим вопросам все люди в этом материальном мире, они могут обрести благо, наивысшее благо. Твои вопросы настолько превосходные. Я хочу выразить почтение твоим вопросам. И вот в начале всего Сутадев Госвами говорит: Bhavadir Loka Mangalam, Yat Kritaha Krishna Sankvasno, Jinatma Supasi. You are putting question related to Krishna. Вы спрашиваете вопросы, связанные с Кришной. Все, что связано с Кришной, оно превосходно. Because if I give answer to good question, all good for this human being. Буду отвечать на эти вопросы. Это великое благо для всех живых существ. И вот души, слушая эти вопросы, они могут обрести наивысшее удовлетворение. Джинатма, Джинатма, значит, с помощью которых души, они могут обрести наивысшее удовлетворение. Yato bhakti radokhaji, ahetuki apratiyata jayatma suprasidati. Now it is Tokma Siddha. И вот какова же Сидданта в этом с собой. So, knowing for sure that this is the topmost, знаете, наверняка, что это наивысшая парадхарма. Может быть много разных дхарм: лока дхарма, веда дхарма, дехо дхарма, мано дхарма. Но это наивысшая дхарма, поскольку это атма дхарма. Дхарма бой пунсам паро дхармо. Для этих живых существ пунсам не значит, что мужчины только. Это не значит. Я уже говорил слово пумсам, что значит, то есть те души, которые находятся в теле, это называется пуруша. То есть тут не ограничено мужчинами или женщинами, то есть те, кто находится в теле для них. Even that ghost, даже привидение, having nobody, у них нет тела грубого, но тонкое тело есть. Вот в случае с Дандукари он также обрел наивысшее благо. И вот любая дживатма, она, если у нее есть возможность, способность слушать Шримад Бхагаватам, они обретут наивысшее благо. Атокшаджа состоит из двух слов, и Шрила Прабхупад объяснял. Акхаджа и Атокшаджа. Это значит то, что находится за пределами нашего понимания, осознания, то, что мы не можем чувствовать своими органами чувств, а то, что вы можете чувствовать своими органами чувств, Акшаджа завелся, то есть то, что не вечно разрушимо. Акшаджа и Атокшаджа, то есть абсолютная истина. И описывается... А то, Саджи, это Верховный Господь Шри Кришна, сам Шри Кришна. Если вы хотите совершать бхакти лотосным стопам Кришны, то это, вы обретете наивысшее благо, и это бхакти должно быть без причины. Не должно быть никакой причины. Ахайтуки, значит, не должно быть никакой причины. Без причины бхакти. Не то, что вы, у вас какая-то корысть есть, какое-то желание стать богатым или еще что-то. Нет, у вас не должно быть никаких корыстных мотивов. В любую ситуацию, какую бы мы ни попали, она происходит согласно моим прошлым действиям, и это очень благоприятно для меня, поскольку это сам Кришна организовал. Это Кришна сделал для нас. И мы не должны чувствовать никакого неудовлетворения. Будьте внимательны. Осторожны насчет этого. Иначе... Если вы слушаете Бхагаватам и не получаете благо, то это чья ошибка, ваша или моя? वासुदेव भगवती भक्ति योगो प्रयोजितः जनयत्वासु वैराग्यं ज्ञानञ्च जदहितुकं वासुदेव भगवती भक्ति योगो प्रयोजितः जनयत्वासु वैराग्यं ज्ञानञ्च जदहितुकं वासुदेवे मेन Васудеви, значит, если бхакти, если наша бхакти направлена к Васудеве, то это очень хорошо. Васудев — это Кришна. Если вы совершаете бхакти Васудеве, то это очень благоприятно для вас. Почему? Поскольку если вы совершаете бхакти Васудеве, то не сразу же, мгновенно мы можем развить вайрагья и бхакти, то есть отречение и преданность. Я уже говорил вам. So janayatvasu, that means creating vairagyam and gyanancha, jat ahitukam, causeless gyan, causeless vairagya, gauranger vaktaganer, vairagya pradhan, jahan dekhi prasanyaham gaur bhagavan. И вот Кришнадас Кавирадж Госвами говорит Гауранга Махапрабху, и вот Джагананда Ананда Пандит также описывал это. Вы должны читать прямо Виварту Джагананда Пандита перед тем, как слушать Бхагаватам, и тогда никто не сможет вас обмануть. И там описывается Гаурангер Бхактаганер Вайрагья Прадхан. Что те личные спутники Гауранги и те, кто приняли прибежище у лотосных стоп Гауранги, те преданные Гауранги, для них естественная непривязанность, отречение — это их естественное качество. Они естественно не привязаны, отречены от этого материального мира. Их непривязанность, она полностью естественна. И вот Махапрабху спрашивает, о, позовите Харидаса. Харидас должен принять прасад вместе со мной. А Харидас там на дороге, его зовут к Махапрабху. О, Харидас, Махапрабху зовет тебя. Нет, я не могу подойти к вам, так много чистых преданных, а я падшая душа, я не могу быть рядом. и сказали Махапрабху, что он думает о себе как о падшей душе, и поэтому не хочет приходить. И Махапрабху был очень доволен им, поскольку Господь знает сердце Харидаса. Он настолько смирен. Если вы не Тринадапи, вы не можете говорить настоящую Харикатху. Если у вас нет качества Тринадапи, вы не можете воспевать имя Хари. Это условие. И по милости Гуру Вайшнава, если вы видите, что происходит превосходная Харикатха, настоящая Харикатха, то будьте уверены, что Тринадапи, это чувство есть там. Это единственное условие, установленное Махапрабху. Мы не можем не следовать этому правилу. И вот Махапрабху, он был очень доволен непривязанностью, отреченностью всех тех преданных. Да, мы ожидаем такую непривязанность. И непривязанность, она полностью естественна. И поэтому вчера я говорил, когда Сарвабхаума Бхаттачарья произнес 100 шлок, their vairagya is vidya, not ignorance. Vidya. В них говорилось, что вайрагья видья. Your detachment, if you are showing detachment, maybe it is duplicate detachment. То есть если мы совершаем какую-то непривязанность, пытаемся выглядеть непривязанными, но внутри, если у нас есть привязанность к этим вещам, то это лицемерие, и Махапрабху не будет доволен нами. И вот вайраги видя, и вот такую бхакти-йогу, какую вайрагью, какой урок нам, чтобы сам Махапрабху своим примером показал, какая вайрагья должна быть. И вот смотрите, очень важно. Пунсам висаксена катасуя, но падвед ядиротим срамаевахи кевалам. Is very careful. Suppose you are Bhagavan Vasudeva Bhakti, Bhagavan Vasudeva, you are showing Bhakti to Vasudeva. И вот, например, вы выражаете свою преданность Васудеве, и не должно быть никакой причины, она должна быть без причины, и тогда вы обретете и гьяну, и вайрагью немедленно, сразу же, иначе. Shammak dharma, perfect dharma, but you know, yadi, but you are not growing interest to hear Bhagavad Katha, then all your previous, you know, activities are false. Вот если в процессе такой вайраги у вас нет вкуса к слушанию Харикатхи, Бхагавадкатхи, то есть все это бесполезно. До тех пор, пока вы не разовьете а у вас не будет вопрошения о татве, до тех пор, пока в вашей жизни не возникнет вопрос татва джигьяса о том, как совершать баджан, каким образом, то есть ваша, то есть, если вы пришли к гуру и к вайшнавам, значит, у вас есть вопрос о том, как совершать баджан. И что делать? Дивасса татва джигьяса, дивасса татва джигьяса. Если все души, они не спрашивали у татва-гьяни, у мудрых людей, у саду-гуру Вишнава, то жизнь бесполезна, они не могут обрести бхакти. И вот, смотрите, завтра я объясню, что как, то есть сначала вы должны слушать, а потом принять Кришну, то есть глазами через... This word is very important. Вот это tomorrow, слово очень важно, и завтра я объясню. Ям браво ям намано петам апет критям дайпаяно вирхака тарваджухава путрети танмаятая тарво бинеду тан сарва бхута хидаям муниман тасми ванчака кодарва сикбасене бхавича патиданан павани говишна бьюн